Гаражи, исправлюсь, ей-богу. Поверить убедительно прошу, не буду больше я чужого трогать, одну лишь только кражу совершу. Об этой краже я думаю упорно, и за нее вам ответить не боюсь. Сворую цепь в общественной уборной и к батарее дома прикуюсь. Ходить в квартире я буду на цепочке, как верный пес хозяйство сторожить. А воровать не буду, это точно, клянусь до гроба, честно буду жить. Граждане, прошу вас, разрешите, а с унитаз ту цепочку снять, а ежели нет, то руки мне рубите, иначе пойду я воровать. А ежели нет, то руки мне рубите, иначе я буду воровать.